тут делаешь, амиго?» — спросил он, ухватив Бобби за плечо татуированной рукой. «Чтобы ходить тут в одиночку, надо быть дураком, а уж вечером одному так вовсе сумасшедшим». «Так по-другому нельзя», — сказал Бобби. «Мне надо найти того, с кем я был вчера. Его зовут Тед. Он старый, худой и очень высокий. Ходит вроде бы горбис, как Борис Карлов. Ну, знаешь, что вот в страшных фильмах». «Бориса Карлова я знаю, а вот никакого хренового Теда не знаю», — сказал Ди. «Я его не видел. А тебе надо отсюда выбираться, и поскорее». «Мне надо в угловую лузу», — сказал Бобби. «Я прямо оттуда», — сказал Ди. «И никого вроде Бориса Карлова там не видел. Так еще рано. Думаю, он заедет туда между 9:30 и 10:00, и я должен быть там раньше него, потому что за ним гонятся одни в желтых плащах и белых ботинках и ездят на больших шикарных машинах. Одна из них — липовый Десота, и...» Ди ухватил его и прижал к двери закладчика так больно, что Бобби подумал, что он все-таки заодно с своими дружками. Внутри лавки старик в очках, сдвинутых на лысый череп, досадливо оглянулся, потом продолжал читать газету. «А, начальнички в желтых плащах», — шепнул Ди. «Этих я видел. Другие ребята их тоже видели. От таких лучше держаться подальше, и Чико, малыш испанский. Что-то в них такое ненормальное. Рядом с ними крутые парни, которые околачиваются возле салона Маллори, сойдут за ангелочков». Что-то в выражении Ди напомнило Бобби Сал Джона, как С.Джей сказал, что видел пару жутких типчиков у входа в Коммонвелл в парк. А когда Бобби спросил, что в них было жуткого, Салли сказал, что точно не знает. Зато теперь Бобби знал. Сал увидел низких людей. Они уж тогда вынюхивали совсем рядом. «Когда вы их видели?» — спросил Бобби. «Сегодня?» «Дай передохнуть, малыш», — сказал Ди. «Я же всего 2 часа как протер глаза и почти все их провел в ванной, приводил себя в порядок, чтобы выйти на улицу. Я видел, как они выходили из угловой лузы. Двое их было позавчера, если не вру. И там теперь что-то странное деется». Он задумался, потом позвал. «Эй, Хуан, волоки сюда свою задницу». Любитель таскать за волосы подрысил к ним. Ди сказал ему что-то по-испански. Хуан ответил. Ди добавил еще что-то и кивнул на Бобби. Хуан наклонился к Бобби, прижав руки к складкам брюк на коленях. «Ты видел этих людей?» Бобби кивнул. «Одни в большом лиловом Десото, одни в Крайслере, а еще одни в Олдсмобиле 98-го». Бобби видел только Десото, но все равно кивнул. «Машины эти не настоящие», — сказал Хуан и покосился на Ди. Не смеется ли он? Но Ди не смеялся и только кивнул, чтобы Хуан продолжал. «Они что-то другое. По-моему, они живые», — сказал Бобби. Глаза у Хуана вспыхнули. «Ну да, вроде живые. А эти люди... А какие они с виду? Я их не видел, только машины». Хуан попытался ответить, но не сумел. Во всяком случае, по-английски. И перешел на испанский. Ди переводил. Но как-то рассеянно он все больше втягивался в разговор с Хуаном, а про Бобби словно забыл. Другие ребята с угла, на поверку они были всего только мальчишками, подошли к ним и добавили свои наблюдения. Бобби не понимал, что они говорят, но решил, что они боятся. Все они. Они были достаточно крутыми, иначе тут внизу и дня не протянуть. Но все равно низкие люди их напугали. Бобби уловил последний четкий образ, широко шагающая высокая фигура в плаще коричневого цвета, почти до лодыжки. Такие плащи он видел в фильмах, таких как «Перестрелка на ранчо Ока» и «Великолепная семерка». «Выходит вчетвером из парикмахерской, где в задней комнате лошадей ставят», — сказал тот, которого, видимо, звали Филио. «Вот что они делают, эти типчики. Заходят и задают вопросы. А большую свою машину оставляют у тротуара, и мотор не выключают. Вроде только чокнутый оставит тут машину с работающим мотором. Только вот кто угонит такую чертову штуку?» «Никто», — могу ответить Бобби. Попробуешь, а баранка превратится в удава и задушит тебя, а не то сиденье станет зыбучим песком, и ты в него провалишься.